Как и обещал Дорн, Коракса уже ждали. Спустившись по рампе грозовой птицы, примарх заметил 30 облаченных в золотые доспехи кустодиев. По росту и размерам они немного превосходили легионеров Астартес, хотя Коракс все равно оставался среди них самым высоким. Каждый воин кустодианской гвардии обладал уникальными доспехами. Их широкие горжеты украшали орлы, крылатые черепа и иные символы. Развивающиеся алые плюмажи венчали высокие конические шлемы. С поясов и высоких наплечников свисали шипованные кожаные птеруги красного цвета, которые оканчивались заостренными золотыми грузилами. На широких поножах и наручах красовались замысловатые узоры, повторяя гравировку остальных частей доспехов. В руках воина сжимали копья стражей с красными силовыми лезвиями, а за спины были перекинуты высокие щиты, украшенные имперской аквилой и черепом с лавровым венком. Вместе с ними ждал престарелый мужчина, которого Коракс узнал с первого взгляда. Малкадор Сигелит. В отличие от почетного караула, одетого в богато украшенные доспехи, регент Терры носил обычную широкополую мантию. Его старое морщинистое лицо было наполовину скрыто под капюшоном. Ветер, продувающий открытый трап, трепал капюшон, открывая армированные трубки, ведущие к воротнику вокруг горла, исчезающего в складках одеяний. В руках Сигелит сжимал черный мраморный посох. Навершие его было выполнено в форме воспаряющего золотого орла, которого окутывало выходящее из самого стержня пламя. Императорский регент тяжело опирался на посох, но, несмотря на это, держался с достоинством, как подобает государственному деятелю. Малкадор приветственно склонил голову, и Коракс кивнул в ответ, когда позади него выстроилась почетная гвардия. «Надеюсь, они здесь только для красоты», произнес Коракс, бросив пристальный взгляд на вооруженных кустодиев. «Исключительно для церемониала», — ответил Малкадор. «Прошу прощения за вынужденные формальности, но ты должен понимать, что в подобные времена мы не можем допускать никаких послаблений в вопросах безопасности». «Видимо, слово примарха уже ничего не стоит», — сказал Коракс и сделал шаг вперед. Кустодии выстроились в два ряда вокруг Малкадора, окружив свиту примарха гвардии Ворона. «Только некоторых», — ответил Сигелит. «Несколько твоих братьев остаются верны своим клятвам. Твоя преданность оценена по достоинству». Примарх рассмеялся, но в выражении лица Сигелита не было ни намека на веселье. Малкадор продолжал говорить, пока они спускались по аппарели. «Рогал попросил заверить тебя, что он присоединится к нам завтра, как и обещал. Нам не терпится услышать все, что ты можешь поведать о войсках Хоруса и о том, что он намеревается делать дальше». «Мне почти нечего добавить», — сказал Коракс. Они прошли серебряные арочные врата высотой в сотню метров и направились к рампе, ведущей к ряду серебряных шаттлов. Они походили на огромных скарабеев с остальными крыльями, дрожащими от работающих на холостом ходу двигателей. Похоже, есть и другие выжившие. «Конечно», — ответил Малкадор, указав Кораксу на ближайший атмосферный шаттл. Поднявшись по рампе, они оказались в простом пассажирском отсеке с низкими кушетками и столиками. Палуба была покрыта мягким ковром. На стенах висели портреты с изображением сцен из объединительных войн. Коракс догадался, что это был личный транспорт Малкадора. Сигелит присел на одну из длинных кушеток и жестом пригласил Коракса присоединиться к нему. Примарх покачал головой, зная, что мебель не выдержит его вес. Вместо этого он облокотился на переборку, пригнув голову, чтобы не задеть потолок шаттла. «Не только тебе удалось выбраться из ловушки», — продолжил Сигелит. «Несколько отважных воинов тоже недавно прибыли из логова предателей. А ты уверен в их преданности? Похоже, сейчас главное оружие Хоруса — дезориентация и ложь. Мы убеждены, что они поддерживают императора», — ответил Малкадор, «и сыграют очень важную роль в грядущей войне». «Если ты не заметил, то война уже началась», — проворчал Коракс. Он вспомнил, что капитан Норец использовал такой же оборот речи, словно резня на Истване ознаменовала собой конечную точку, а не начало конфликта. Кроме них в шаттле никого не было, Кустодии и легионеры разместились в остальных транспортах. Двигатели корабля взревели. Крылья орнитоптера стремительно пришли в движение, из-за чего задрожал весь корпус. Покинув звездный порт, шаттл повернул на север, в сторону вздымающейся горной гряды. Горы состояли как из природных, так и из искусственных образований. Тут и там Коракс видел вырезанные в утесах и кряжах огромные галереи и окна высотой в несколько этажей, которые выдавали скрытый под заснеженными вершинами лабиринт. Коракс почувствовал на себе пристальный взгляд Малкадора, но какое-то время они летели в тишине. Орнитоптер несся над горами, слегка подрагивая от встречных ветров. Временами примарх замечал в овальных иллюминаторах другие шаттлы, чьи сверкающие фюзеляжи блестели на фоне серо-белых отвесных вершин. «И что думает император?» – спросил Коракс, поняв, что Малкадор пока не упомянул повелителя человечества. Дорн сказал, что его назначили командовать обороной. Император осведомлен о сложившейся ситуации, и Дорн пользуется полной его поддержкой, ответил регент. «Что? Это все?» – поразился Коракс. Воитель перетянул на свою сторону половину легионов. А он говорит, что Дорн пользуется полной его поддержкой. Он сейчас занят другим делом, которое занимает его мысли куда сильнее проблемы с Хорусом. Если его усилия окажутся успешными, восстание вскоре будет подавлено. «Я прибыл на Терру для аудиенции у Императора», — сказал Коракс. Он взглянул в иллюминатор и заметил краны с экскаваторами, работающие на горе, создавая гигантские насыпи и укрепления. На стройке работали тысячи рабочих. «С сожалением вынужден предупредить, что это в высшей степени маловероятно», ответил Малкадор, не отводя взгляда от Коракса. «Текущий проект забирает все его внимание. С тех пор, как мы узнали о событиях на Истване, я видел его лишь пару раз. Дорн и вовсе с ним не говорил. Он получает все инструкции через меня. Не могу гарантировать, что наш повелитель сможет принять тебя». По решительному виду Малкадора Коракс понял, что дальнейшие вопросы бессмысленны. Но несмотря ни на что, примарх рассчитывал, что император все же захочет повидаться с ним. Неважно, что говорит Малкадор. У него не может быть настолько безотлагательного дела, чтобы не найти времени поговорить со своим примархом в столь тяжелый час. Затем ему в голову пришла мысль, объясняющая уклончивые ответы Малкадора и его уверенность в том, что Коракс не получит аудиенции. «А император знает о моем прибытии?» – спросил примарх. «Нет», – честно ответил Малкадор. «Я не мог связаться с ним с тех пор, как ты появился в Солнечной системе. Не мог или не хотел?» Если Малкадор и обиделся на слова примарха, то не подал виду. Он ответил спокойно, его лицо при этом оставалось невозмутимым. «Император ведет совершенно иную войну, подобных которой нам прежде не приходилось видеть», – пустился в объяснение Сигелит. «Попытка связаться с ним во время экспедиции только навредит ему. Когда он вернется, его немедленно оповестят о твоем прибытии, не сомневайся. Ты говоришь так, будто он даже не на Терре». Малкадор вновь замялся, хотя Коракс понимал, что дело не в двуличии, а лишь в нежелании распространяться на эту тему. Тонкие пальцы регента медленно барабанили по посоху, пока он обдумывал ответ. «Я не вправе говорить об этом», — наконец сказал Малкадор. «Прости за такую неопределенность, но не могу обсуждать планы императора. Тем более, я и сам не до конца их понимаю. Если выдать тебе информацию, которую император счел за лучшее не делиться с другими, то это было бы предательством с моей стороны». Слова Малкадора очень обеспокоили Коракса. После победы на Улланоре император вернулся на Терру и окутал себя тайнами, хотя когда-то свободно делился со своими сынами планами и видениями будущего. Малкадор говорил таким почтительным тоном, что у Коракса не оставалось сомнений, будто текущая кампания императора действительно имела важное значение. Хотя заверение Сигелита в том, что в сравнении с ней меркло даже предательство Хоруса, звучали неправдоподобно. Империум, просвещение – все это было частью великого плана императора, и повелитель человечества не мог просто оставить их. Разве не следовало сейчас бросить все и возглавить верные ему войска? Пока эскадрилья орнитоптеров неслась над глубокой долиной, Коракс размышлял, Как ему поступить, если не удастся поговорить с императором? После разгрома на Истване примарх больше ни в чем не был уверен, тем более в своих командирских способностях. Ему требовался совет императора больше, чем когда-либо, а мысль о том, чтобы вернуться на освобождение, так и не повидавшись с генетическим отцом, наполняла его настоящим ужасом. Теперь, когда примарх пошел на примарха, Кораксу как никогда хотелось преклонить колени перед императором и заверить его в преданности гвардии Ворона.